Глава 33. Наконец-то работает. Говард, декабрь, 2342 год. Вулкан. Марк пригласил нас на совещание в новом порту. Я заметил, что его текст составлен в удивительно формальной манере. Я проверил имя отправителя. Письмо пришло не от адвоката. Значит, в суд на нас не подают. Бриджит заглянула мне через плечо и сказала: «Они решили, что все готово». «Хм, ты уверена?» — она указала на экран. «Марка переполняет волнение, но он пытается вести себя непринужденно». «Ты с ним не общался, что ли?» «Ну, в этих делах я отличаюсь определенной тупизной», — ответил я. «Ты со мной не общалась, что ли?» Рассмеявшись, Бриджит шлепнула меня по плечу. «Идем! Мы еще успеем пообедать. Гамбургеры с бронтозаврятиной? А разве другие бывают?» Пару секунд спустя я оказался на вулкане, в капсуле Мэнни. Бриджит уже вылезала из своей капсулы. Пока мы поправляли одежду, я получил сообщение от местного автосекретаря. Я заметил, как дернулась Бриджит. Она тоже что-то получила. «Всем клиентам Мэнни Парк. Извещаем вас о том, что уровень активности луддитов, особенно рядом с нашим зданием, продолжает повышаться. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам, у которых есть модифицируемые Мэнни, изменить свою внешность, прежде чем выходить на улицу. Клиентам, обладающим старыми моделями Мэнни, стоит подумать о том, чтобы улучшить их или взять на прокат одну из новых моделей до тех пор, пока текущий уровень активности не спадет. Кроме того, клиентам следует приходить в комплекс и покидать его через выходы, выбранные случайным образом. В случае необходимости вам будет оказано содействие. Руководство ООО «Мэнни Парк». Удаленное обслуживание». «Да, вот это чудовищный отстой!» Я бросил взгляд на Бриджит. Она уже меняла свои черты лица и цвет волос. С прической Мэнни мало что можно было сделать, но мы обычно выбирали короткие, ничем не примечательные и не особо модные прически. Бриджит всегда гордилась своими огненно-рыжими волосами, и, по умолчанию, все ее Мэнни были рыжими. Я последовал ее примеру, и мы вышли из комнаты, двигаясь вдоль светящейся линии на левой стене. Компания располагалась в здании крупного бизнес-комплекса. Если демонстранты попытаются окружить его баррикадами, на дорогах возникнут мощные пробки, и полиции придется ввести чрезвычайное положение. Когда мы прибыли в институт, нас встретили Марк, Терри и несколько людей в костюмах, которые оказались руководителями компании и, очевидно, моими наемными работниками. Это были администраторы проекта Ченни, профинансированного вашим покорным слугой и женой вашего покорного слуги. И они прекрасно знали, чей зад они должны лизать. От такого уровня лести меня бы стошнило, если бы само событие не было настолько фантастическим. Несколько минут мы отбивались от людей, пытавшихся нас умаслить, и в конце концов я решил, что с меня хватит. «Марк!» — зарычал я. «Если в течение следующей пары секунд никто не ответит на мои вопросы, я ухожу. Сегодня я собирался смазать свои суставы, а ты заставляешь меня зря тратить время». «Ну да», — смущенно ответил Марк. «Мы собирались устроить представление, но ситуация вышла из-под контроля. Каждый хотел добавить что-то свое, и в результате получился балаган. Так что переходим к сути дела». Он подал знак Терри, и она вышла вперед. Она двигалась, словно фокусник на сцене, показывала, что в руках у нее ничего нет, и принимала соответствующие позы. Я еле удержался от саркастических замечаний. Обычно Терри была прагматичной и язвительной, так что я с нетерпением ждал концовки. Наконец Терри ухмыльнулась и подняла свою майку, обнажив живот. Он был прозрачный. Мы увидели не человеческие внутренности, а экран с информацией о Мэнни. Перед нами стояла не Терри. Это, разумеется, очень интересно, но ведь мы уже давно научились создавать Мэнни, которых не отличить от людей. Я склонил голову на бок. «Ну ладно, Значит, сегодня ты управляешь Мэнни. А почему это важно? Услышав мой ответ, Терри, похоже, слегка приуныла и одернула майку. Потому что я живу. В серийном варианте моего Ченни уже несколько рабочих дней и до сих пор не столкнулась ни с одним багом. «Он готов, Говард», — добавил Марк, и руководители компании быстро закивали. «Вот теперь до меня дошло. Все здесь были акционерами, потому что именно такой метод работы нравился мне и Бриджит. Каждый сотрудник был лично заинтересован в успехе проекта, ведь он мог сделать всех их миллионерами. Я был вынужден признать, что определенный уровень волнения в данном случае оправдан. А затем невольно ухмыльнулся и посмотрел на руководство проекта. «План рекламной кампании у вас, наверное, уже есть?» — спросил я. Лидер группы, который представился как Эктор Родригес, выступил вперед. «Да, у нас есть целая гора документов, и мы подготовили презентацию, но...» Он перевел взгляд с меня на Бриджит и обратно. «Возможно, сегодня мы обойдемся короткой версией». Его слова заставили меня снова улыбнуться, а Бриджит удивленно фыркнуть. Я кивнул ему, предлагая продолжить. «Мы разработали стратегию на краткосрочные и долгосрочные периоды. Польза от изобретения очевидна, но мы полагаем, что стоит также использовать страхи и сомнения, связанные с Мэнни. Просто нужно не перегнуть палку». «Лудиты», — вставил я. Эктор кивнул. «Их позиция строится на преимуществах, которые получают репликанты, а также на несправедливости, которая изначально заложена в систему. Мы предлагаем сыграть на этом, продать публике идею о том, что они даже могут сделать правила игры более справедливыми и стать частью элиты, и что для этого им даже не придется сначала умереть». Не в силах сдерживаться, я громко рассмеялся. «Правда, остается вопрос о продолжительности жизни», — сказала Бриджит. «Ну, если вы лично не подвергаете себя всем обычным рискам, которые являются частью повседневной жизни, то по статистике средняя продолжительность жизни должна вырасти на 6-10 лет, даже если в остальном стиль жизни не изменится». Эктор помолчал. «Благодаря Ченни даже терминальная фаза, последние 5 лет ускоренного старения, может и дальше оставаться продуктивной. Это не бессмертие, — он пожал плечами, — но это еще один шаг к нему». Бриджит кивнула и бросила взгляд на меня, прежде чем ответить. «А ведь мы, кроме того, финансируем исследования, которые помогут отсрочить наступление терминальной фазы. Два этих аспекта прекрасно сочетаются друг с другом». «Ну, ладно, — сказал я. — Тогда начнем».